Глава 9. Прокрутил в голове полнометражный художественный фильм. 500 километров рекламных роликов и примерно столько же версий первой сцены. Все так красиво, действие в ритме фильма «Мужчина и женщина». Он появляется, она оборачивается. Он улыбается, она замирает. Он раскрывает объятия, она бросается к нему на шею. Он зарывается в ее волосы, она приникает к его шее. Он говорит: «Не могу без вас жить». Она слишком взволнована, чтобы ответить. Он берет ее на руки, она смеется. Он несет ее к... Ладно, это уже вторая сцена, и на съемочной площадке, скорее всего, будет уже немало и других артистов. 500 километров, сколько кинопленки. И чего он только не навоображал, но, конечно же, все произошло совершенно не так, как он ожидал. Было около 10 вечера, когда он перешел через мост. В доме никого. Из сада доносились смех и звон посуды. Пошел на свет свечей и, как в тот раз, на лугу, увидел множество лиц, обернувшихся к нему, и только потом ее. Лица и силуэты незнакомых ему взрослых. Черт, он был готов мотать пленку обратно. Есин бросился к нему навстречу, наклонившись, чтобы поцеловать его, увидел, что она тоже встает. Он уже забыл, что она и вправду так хороша, как в его воспоминаниях. «Какой приятный сюрприз!» — сказала она. «Я не помешаю?» «Ах, какой диалог! Сколько эмоций! Какое напряжение!» «Нет, конечно же, нет. У меня гости, мои американские друзья. Они пробудут у нас несколько дней. Пойдемте, я вас познакомлю». «Вырезать», — подумал Шарль, — «вырезать всех их к чертовой матери! Этих уродов в сценарии не было». «Буду рад». «Что это у вас там?» — спросила она, указывая на сверток, который он нес под мышкой. «Спальный мешок». И тогда, прямо как в фильме Шарля Баланда, она обернулась, улыбнулась ему в полутьме, опустила голову. Он увидел ее затылок, и, положив ладонь ему на спину, она повела его в темноте. Инстинктивно наш герой-любовник замедлил шаг. Зрителю издалека, наверное, не видно, но эта ладонь, эти 5 длинных, слегка раздвинутых пальцев, один из которых был нагружен полевым жертвоприношением в камне и такой фигурой, эти пальцы, которые он чувствовал сквозь тонкую ткань рубашки, это было что-то. Сел в конце стола, ему налили вина, поставили перед ним тарелку, дали хлеба, салфетку, раздались «Hi, nice to meet you», «Привет, рад познакомиться», поцелуи детей, собачьи носы, улыбка недры. Сэм дружески ему кивнул, мол, «Добро пожаловать, гринго, можешь писать на моей территории, места столько, что, как ни целься, все равно далеко не получится». Аромат цветов и скошенной травы, светлячки, четвертинка месяца, слишком быстрый разговор, в котором он ничего не понимал, левая задняя ножка стула, не спеша углублявшаяся в гостиную крота, огромный кусок грушевого торта, новая бутылка, дорожка пунктиром из крошек между его тарелкой и тарелками остальных, наскоки, вопросы, втягивание его в споры о том, чего он толком и не расслышал. Часто попадалось слово «буш», но только о чем это они? О человеке или о растениях? В общем, все в приятном тумане. Но еще и руки Кейт, обхватившие ее колени, ее голые ступни, ее внезапное веселье, ее голос, менявшийся, когда она говорила на родном языке, ее взгляды украдкой, которые он ловил, отпивая из стакана, и которые словно бы всякий раз говорили ему: «So, так это правда? Вы вернулись?» Он улыбался в ответ и был по-прежнему немногословен. Однако ему казалось, что еще никогда в жизни он не бывал столь болтлив с женщиной. Потом были кофе, представления, дижестивы, пантомимы, бурбон, снова смех, private jokes, остроты насчет друг друга и даже немного архитектуры, потому что гости были людьми образованными. Том и Дебби – семейная пара, преподавали в Корнелле. Кен – высокий косматый парень, ученый. Ему показалось, он слишком много крутится возле Кейт. Well, хорошо. С этими американцами поди разберись. Они по любому поводу ластятся друг к дружке. Все эти sweeties, honeys, hugs, give me a kiss. Радость моя, дорогой, обнимаю, поцелуй меня в самых разных контекстах. Шарлю было все равно. По-настоящему впервые в жизни решил позволить себе просто жить. Позволить себе жить. И даже не был уверен в том, что это у него получится. Он здесь отдыхал, счастливый и чуточку пьяный. Из кусочков сахара возводил храм для погибших в огне ради всеобщего освящения, просвещения, эфемерит, которых недра приносила ему в крышечках от пивных бутылок. Отвечал «yes» о «sure», «да» или «конечно», когда требовалось. Иногда «no», «нет», подходило лучше. Сосредоточенно глядя на кончик ножа, обтачивал сахар, придавая своим колоннам дорический вид. Все эти ZAC, PLU, PAZ, POS и прочие строительные абракадабры могли наброситься на него в любую минуту. Занятый погребением эфемерит все же не терял из виду соперника. Еще и длинные волосы в таком возрасте — это pathetic, трогательно. И солидный именной браслет на случай, если забудет, как его зовут. А уж имя-то само все равно, что Барби. Не хватает только автофургона. Но главное, и волосатик в гавайской рубахе об этом даже не подозревал. Шарль выбрал себе сегодня модель Himalaya Light. Да, бешеные деньги, пусть так, зато на утином пуху и обработано тефлоном. Понял ты, Самсон несчастный? Тефлоном, парень, тефлоном. Так что не беспокойся, я продержусь. Да, Гималаи, но Light обещает и легкий, и светлый путь. И такова его программа на лето. Когда он удалялся во двор со свечой в руке, Кейт постаралась было разбудить спавшую в ней французскую «perfect housewife», идеальную домохозяйку, и предложила ему глупости. Все они слишком набрались, чтобы следовать правилам этикета. «Хей!» — крикнула она. «Don't! Осторожней с огнем, ладно?» Шарль махнул рукой, имея в виду, что он все-таки не такой stupid, дурак. «Поздно, бэби, поздно!» — посмеивался он, загребая ногами гравий. «О да, он был, что называется, в дым. Готовенький, как тот еще кекс». Устроился в конюшне, с великим трудом сообразил, как открывается этот чертов спальный мешок, и заснул на ложе из дохлых мух. Какая прелесть!